Геро и Леандр. Греческое море или Геллеспонт в наши дни именуется Дарданеллами и лучше всего известен как сцена наиболее яростных боев за Галлипольский полуостров во время Первой мировой войны. Как часть естественной границы между Европой и Азией, эти проливы всегда были стратегически значимы и для войны, и для торговли. Вопреки размерам этого символического зазора между континентами, сильный пловец на самом деле способен его переплыть. Леандр происходил из Абидоса, что на азиатской стороне Геллеспонта, но влюбился он в жрицу Афродиты по имени Геро, жившую в башне в Сесте на европейской стороне. О Леандре мало что известно. Поэма Кристофера Марлоу не сообщает нам почти ничего, кроме того, что он был юношей, познакомившимся с Геро и влюбившимся в нее. Ли Хант написал стихотворение, не намного богаче сведениями. Они познакомились на ежегодном празднестве, посвященном Афродите. Многие юноши потеряли голову из-за того, что тело ее сравнимо с лугом роз ароматных, лик ее чист, как у Селены, но лишь красавец Леандр смог пробудить в ней ответную страсть. В поэме Марлоу она облачена в покровы, на которых цветы вышиты до того искусно, что Геро приходится отгонять пчел. В недолгое время, что они провели вместе на празднике, влюбленные придумали, как им видится, когда они разъедутся по домам, разделенные проливом. Каждую ночь Геро будет ставить у себя в башне на подоконнике лампу, а Леандр, устремив взор на эту точку света во тьме, преодолеет течение Геллеспонта, взберется к Геро и будет с ней. Жрица Геро дала обет целомудрия. Однако Леандр уболтал ее, что физическое воплощение их любви — святое дело, посвящение, которое Афродита одобрит. Более того, — сказал он, — посвящать себя богине любви и при этом оставаться девицей — вот это уж точно оскорбление. Все равно, что поклоняться Аресу и отказываться воевать. Этот блистательный довод сразил Геро. И каждую ночь загорался светильник. Пролив переплывали, любовью занимались. Сложилась счастливейшая на всем белом свете пара. Такое безмятежное положение сохранялось все лето, но оно слишком скоро превратилось в осень, и вот уж подули ветры равноденствия. Однажды ночью три ветра — Борей, Зефир и Нот, северный, западный и южный — взвыли разом, вихрями и порывами, и один из них задул светильник Геро. Без путеводного огня над Геллеспонтом и при ветрах, поднявших волны до тяжких стен воды, Леандр потерялся, попал в беду и утонул. Геро прождала возлюбленного всю ночь. Наутро не успела Эос распахнуть врата восхода, едва стало хватать света, чтобы разглядеть. Геро глянула вниз и увидела разбитое тело Леандра, простертое на скалах под башней. В муке отчаяния она выпрыгнула из окна и разбилась на тех же скалах. Имя Леандра сохранилось в названии почтенного и эксклюзивного лондонского грибного клуба, чьи конфетно-розовые носки, галстуки и лопасти весел представляют собой столь тревожное зрелище на регате Хенли. После Леандра Геллеспонт переплывали многие. Куда уж знаменитее. Сам поэт Байрон проделал это 3 мая 1810 года со второй попытки. У себя в дневнике он гордо записал время — 1 час и 10 минут. «Удалось с малым усилием», — отмечает он. Тешу себя этим достижением больше, чем мог бы какой угодно славой — политической, поэтической или ораторской. Лорд Байрон плыл в компании некоего лейтенанта Уильяма Экенхеда из морской пехоты Великобритании, обретшего свою долю бессмертия тем, что его ввели в строфу псевдоэпического шедевра Байрона «Дон Жуан», воспевая мощь своего героя, переплывшего Гвадалквивир в Севилье. Байрон пишет о Дон Жуане: «Он переплыл бы даже, несомненно, и Геллеспонт, когда бы пожелал, что совершили, к вящей нашей гордости, лишь Экенхед, Леандр и я по молодости». Это достижение явно было дорого косолапому, но замечательно развитому физически поэту. Он написал об этом своему другу Хенри Друри: «Сегодня утром я переплыл из Сеста в Абидос. Расстояние по прямой не более мили, но из-за течения опасно, настолько опасно, что я сомневаюсь, не поутихло ли страстное влечение Леандра на этом пути в рай». Через 6 дней после этого подвига Байрон даже сочинил псевдогероическое стихотворение на заданную тему. Стихотворение, написанное после того, как автор проплыл из Сестоса в Абидос. «Через Геллеспонт поток огромный. Всем девам дорог тот рассказ. Во мгле декабрьской ночи темной Леандр отважно плыл не раз. Он все забыл, в мечтах лишь Геро. Холодный вал в ночной тиши вокруг плескал. Клянусь Венерой, мне жаль влюбленных от души. Я, жалкий выродок, в дни мая рискнул на пробу слабых сил, и, мокрые члены разминая, уж мню, что подвиг совершил. Коль верить мифу, точно были. Бог знает, что в душе тая, он к милой плыл, мы оба плыли, он для любви, для славы я. Но боги портят смертным славу, обоим вреден был порыв, он труд утратил, я забаву, он утонул, а я чуть жив». Позднейшая работа Байрона, связанная с родиной Леандра, хоть и не с этим мифом, «Абидосская невеста», 1813 год. Шекспир, похоже, питал особую нежность к истории этих древних влюбленных, дал героине в пьесе «Много шума из ничего» имя Геро и вложил чудесно циничные, антиромантичные слова в уста Розалинды из комедии «Как вам это понравится». «Леандр, уйди, Геро, хоть в монастырь, прожил бы еще много прекрасных лет, если бы не жаркая июльская ночь. Славный юноша захотел искупаться в Геллеспонте, но его схватила судорога, и он утонул. А глупые летописцы его времени все свалили на Геро из Сестоса. Это лживые басни. Люди время от времени умирают, и черви пожирают их, но не любовь тому причиной».